Но вот когда я писал стихи или сценарий, найдя подходящую метафору или решение проблемы, я просто тут же вставал и выходил из комнаты, вместо того, чтобы занести на бумагу найденный ответ и продолжать работу. Может быть, это и своего рода суеверие, мол, не проси богов о большем, или просто потакание своим желаниям, сам не знаю. Вот и в тот день тоже, едва получив, что хотел, и поняв порядок, я вышел из дому с пустой головой, зато с колотящимся сердцем. Что скажут Уайт и Саша, когда я изложу им эти идеи? А может, мне стоит просто продолжить работу, сделать так, как считаю нужным, а потом показать им готовый результат? Был ранний вечер. Нежный персиковый свет и спокойный воздух будто говорили: «Иди, прогуляйся и насладись нами». Белый мощеный тротуар все еще излучал дневное тепло, и на мгновение это напомнило мне о временах, когда я был сотрудником лесной службы в Орегоне и боролся с пожарами. Первое, что нам велели сделать, так это купить по паре очень толстых сапог из натуральной резины. Во время пожара почва в лесу сильно раскаляется. Если вы плохо защищены... Эй, приятель! Я так углубился в воспоминания о раскаленной огнем земле Орегона, что не сразу обратил внимание на тех, кто меня окружил. Это были те самые велосипедисты, которых я видел в парке днем. Похоже, все до единого во главе с Гамбаду на раме черно-желтого ВМХ, которого снова восседал маленький Уолтер. «А, привет! Ребята, вы что, живете где-то поблизости?» Мальчишки лукаво переглянулись. «Живут они вовсе не здесь. Но кто же первым выдаст эту информацию?» «Гамбаду». «Нет, приятель. Просто в прошлый раз мы проследили за тобой, а ты нас даже и не заметил». Эти слова вызвали множество смешков и кивков. То ли мальчишки были хорошими сыщиками, то ли я был полным растяпой. «Так значит, вы поехали за мной и с тех пор поджидали здесь? Зачем?» У Гамбаду было приятное лицо, дружелюбное и открытое, но некоторые из его приятелей, как черные, так и белые, производили впечатление людей подловатых и бесчестных. Стоило мне попытаться встретиться с ними взглядом, они или тут же отворачивались, или отвечали одним из этих «да пошел ты» косых взглядов, которые так здорово получаются у подростков. «Наверное, мы хотим, чтобы ты кое-куда с нами сходил». «Кое-куда? А куда именно?» «Да здесь рядом, всего пара кварталов. Хотим тебе кое-что показать». «И что же?» На голове у него красовалась надетая задом наперед черная бейсбольная кепка с надписью «Голосуй за демократов». «Слушай, приятель, остынь. Никто не собирается тебя грабить. Просто покажем тебе кое-что и все. Лады?» «Не думаю». Мимо медленно проехала машина. Никто даже головы не повернул. «Тогда Уолтер сейчас тебе кое-что покажет. Может, тогда ты захочешь пойти».